Глава 18. Аэропорт. «Ты где застряла-то?» Артём чмокнул меня в щеку и помог сесть в машину. На солнце его собранные в хвост волосы казались соломенными. Я не ответила, погрузившись в мысли о произошедшем в кафе. «Ты меня в гости-то пригласишь?» Нарушил повисшую тишину Артём. «Куда? В Бордо? Бен-веню!» Улыбнулась я. «Адрес у мамы своей спросишь. Ее подруга уже заключила контракт на квартиру для меня. Недавно только подписывала его через электронку». «Да, мама говорила». «Блин, мне так неудобно». «Слушай, даже не начинай». Артём взмахнул рукой. «Мама необыкновенно счастлива, что наконец смогла тебе помочь. По деньгам не обижайся, для нее это копейки. А вот по сути очень важно. И она очень гордится тобой, знаешь». Она мне говорила. Я потупилась. Я никогда не слышала, чтобы Нина говорила, что гордится Артёмом. А вот по отношению к себе я это от нее слышала по несколько раз на дню. «Не стесняйся», – засмеялся Артём. «Мне за тобой все равно не угнаться». Мне стало вдвойне неловко, что Артём понял мои мысли. «Марсель, кроме шуток, я тоже тобой горжусь». Артём посмотрел на меня. «Тебе и правда выпало много. Я-то рос в тепличных условиях, и по правде сказать, если бы не отец, вряд ли бы я смог сделать что-то стоящее сам». «Эй, слышь, ты это брось!» Я повернулась к нему. «Ты вообще нормальный? Ты не виноват, что твои родители живы и помогают тебе. И насколько мне известно от твоего отца, ты прекрасно справляешься. Вон, в Аргентине еще один филиал открыл». «Ага. Только мне, честно говоря, это Аргентина уже. Вот где». Артём провел ребром ладони по горлу. «Так почему тогда ты не...» Начала я. «Потому что родители на старости хотят времени побольше друг с другом проводить», ответил Артём. «И они это заслужили. А Аргентиной надо кому-то заниматься». «Но ведь можно...» Начала я сыпать рационализаторскими предложениями. «Не начинай, пожалуйста. Все хорошо. Я разберусь». «Извини». Я надулась. «Не обижайся». Артём, не отрывая глаз от дороги, накрыл ладонью мою руку. «Я не хочу, чтобы ты подумала, что я бедный, несчастный и обделенный, потому что это не так». Я кивнула. «Мы подъезжаем». Голос Артёма стал грустным. «Что-то не так?» «Ага». Он притормозил у шлагбаума и повернулся ко мне. «Даже не представляешь, как я буду по тебе скучать». Мои глаза наполнились слезами. «Какой же он милый, добрый и отзывчивый». «И я тоже», — улыбнулась я и поцеловала его в щеку. Артём с грустью посмотрел на меня и потянулся за билетиком к шлагбауму. Мы сдали багаж, и Артём повел меня к стойкам паспортного контроля. Перед нами оставалось несколько человек, когда зал прорезал громкий крик. «Марсель!» «Этого не может быть!» Пижон, растрепанный с бегающими глазами, стоял в зале и кричал. «Марсель!» Наши взгляды встретились, и он рванул в мою сторону. Расталкивая людей, он, будто в замедленной съемке, приближался ко мне. Еще шаг и еще. Он подхватил меня на руки и закружил. «Счастье! Все померкло, все забылось, он снова тут, его руки, его запах, боже, я уже и забыла!» Вспышка. «Вон!» Я вырвалась из его объятий и с силой оттолкнула его. «Марсель, произошла ошибка!» – сказал Пижон. «Все хорошо!» «Что?» – взревела я. «После того, что ты сделал, ты теперь просто говоришь, что все хорошо? Ты охренел?» «Марсель, позволь!» «Отойди от нее, Нечаев!» Артём встал рядом со мной. «Тебя не спрашивали!» Не глядя в его сторону, сказал Пижон. «Это тебя тут ни о чем не спрашивают и не хотят!» Артём положил руку мне на плечо. «Повторяю, уйди!» «Марсель, нам надо поговорить!» сказал Пижон, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Не о чем», проговорила я. «Уходи». «Слышал?» Я чувствовала, как напряглась рука Артема на моем плече. «Отвали!» Снова отмахнулся Пижон и взял меня за руку. «Марсель, давай поговорим. Произошла ошибка». «Ты не понял?» Артем оттолкнул от меня Пижона. «Еще один шаг в ее сторону, и я сломаю тебе нос». «Артем, не надо!» Взмолилась я. «Денис, уходи». «Марсель, я допустил ошибку». Пижон снова сделал шаг ко мне. Артем среагировал мгновенно. Его кулак пролетел мимо меня и с хрустом впечатался в лицо Пижона. Денис упал, толпа зашумела, бежала охрана. «Марсель, к стойке!» – скомандовал Артем. «Ну же, живо! Я разберусь!» Артем подтолкнул меня к освободившемуся окошку паспортного контроля. И я, ничего не понимая, протянула свой паспорт. Когда мне поставили штамп и турникет пересечения границы открылся, я обернулась. Обоих мальчишек, Артема с выбившимися из хвоста волосами и Пижона с окровавленным лицом, уводила охрана. Артем сделал мне знак рукой, мол, не беспокойся, хорошего полета. Лица Пижона я не разглядела из-за крови и столпившейся возле него полиции. Так началось мое путешествие в новую жизнь.